Глава 8. Мой дом — звезды. На корабельном мостике собиралась интересная компания. Прежде всего, Ольгерт Рык и сам инспектор Динмарк. Присутствовал и Илиу Сеэнью с линии баланса. Насколько Ольгерт успел понять, линия объединила тысячи миров непрерывного потока, наделенных иерархическими полномочиями в зависимости от возраста правителей. Сеэнью гордо сообщил, что ему без малого 3 миллиона лет, а количество предков, гнездящихся в его сознании, исчисляется пятизначной цифрой. А Энна Миокко тоже почтила звездолет своим визитом, хотя и испытывала застарелую неприязнь к магелланцам. Что же касается Макгрегора, то полковник решил отправиться в отпуск. По его словам, он слишком долго пробыл во всем этом. Справа от Ольгерда сидел Вильяр. Консультант успел провести переговоры с Миоккой и заключить официальное мирное соглашение. Свидетелями выступили представители Содружества, архивариус Карина Никонова и Коэн из предельных чертогов. Полной неожиданностью для Ольгерда стало перемещение на мостик джампера Марка. Выяснилось, что Марк давно знает о существовании Содружества и успел побывать на десятках миров Рукава Лебедя. Вот только с Коэном информацией он не поделился, поскольку обещал Солу Динмарку не раскрывать местоположение новых человеческих систем. Ольгерт с удовольствием выслушал рассказ Коэна о битве со жнецами. Его душу грели успехи ученицы, но кое-какие моменты следовало прояснить. Что это за третья волна? Мастера не на шутку беспокоило возросшее могущество жнецов. И какую руну она применила в самом конце? Коэн ответил не сразу. «Видишь ли, Ольгерт, похоже, жнецы намеревались уничтожить преддверие. Разрушение храмов ни к чему не привело. Энергия все еще выкачивается из сектора пантеона. И жнецы это поняли». Атака на Трордер по замыслу врагов была отвлекающим маневром. «Так что же лезло из колодца?» — заинтересовался Динмарк. Ольгерт впервые видел преддверие из космоса. На обзорных экранах развернулся диск планеты-перекрестка. Большую часть поверхности занимал океан. Мастер ножей видел твердь и пацифиду, россыпи архипелагов, темно-коричневые горные массивы, зелень лесов и желтизну пустынь. Видел ползущие по лику мира черные точки, небесные скиты. Одни точки двигались быстрее, кормчие вели их к неведомой цели. Иные воздушные острова почти стояли на месте, выбрав комфортную для жизни широту. И всюду перистые облака, завихренье циклонов, плотные шапки дождливых регионов Урхата. Твердь напоминала неповоротливого медведя, в подбрюшье которого притаилось Срединное море. Пацифида — распластавшуюся чуть выше экватора кошку, голову которой занимал протекторат зуаров. Мастера тянуло домой. Хотелось обнять Мерт, запереться в доме и ни с кем не разговаривать. Ничего не решать, сойти с тропы, отдохнуть, вот только не получается. Самая главная задача еще не решена. «Позвольте объяснить», — вмешался Вильяр. «Наша разведка докладывала об исследованиях, которые велись жнецами в последние десятилетия. Думаю, они научились создавать пространственно-временные искажения направленного типа». «Что это значит?» — нахмурился Ольгерт. «Разрушение пространства и времени», — пояснил консультант. «Правда, жнецы сумели придать искажениям определенный вектор. Удар наносится на сверхсветовой скорости в большом количестве измерений, но конечная цель обозначена выходом из портала». «А время тут при чем?» — удивился Коэн. «Всего лишь одно из измерений», — пожал плечами Вильяр. «Удар стер бы преддверье из реальности на всех исторических отрезках в прошлом и будущем». Ольгерт потрясенно молчал, если бы не Навсекая. «Допустим, преддверье исчезло бы из Вселенной», — задумчиво проговорила Вэй. «Что это дало бы жнецам? «Ты имеешь в виду, — ухмыльнулся Динмарк, — привела бы атака чужих к ликвидации дверной сети или нет?» «Понимаю, куда ты клонишь», — резко ответила Вэй. «Но нет, я не только это имела в виду». «Мы можем экстраполировать», — вступил в разговор Магелланец. «Безусловно, дверная сеть прекратила бы свое существование, как в прошлом, так и в настоящем. Вместе с этим, я полагаю, был бы отредактирован целый пласт реальности, затрагивающий тысячелетия человеческой истории. Миры, которые никогда бы не возникли, культуры, не достигшие рассвета, войны, не успевшие начаться. Вероятно, нас с вами не было бы, как и ветви содружества, основанной экспатами со Старой Земли. Это гипотеза», — отмахнулась Миока. «Проверять не хочется», — буркнул Динмарк. Звездолет-инспектор успел побывать в 6 мирах Содружества, везде, где, по словам непрерывного потока, могли остаться следы присутствия демиургов. Все слухи и упоминания в ноосферах тщательно проверялись. Несколько дней делегация провела на Риордане, еще сутки в Лимбе, пришвартовавшись к блуждающему скиту. Остался последний бросок. «А что за руну она применила?» — поинтересовался Ольгерт. Вопрос адресовался Коэну, принявшему участие в решающей битве. Посредник закатил глаза. «Мне-то почем знать? Навсекая превзошла все наши ожидания, даже самые смелые. Она воплощает в реальность все, что захочет. Сложно предвидеть последствия этого. Среди магов есть скептики. Они утверждают, что мы выпустили демона». Ольгерт вздохнул. Как знать, что именно повлияло на Навсекаю, заставило поверить в себя и безрассудно схлестнуться с чужаками? Не тот ли разговор у полковника Макгрегора, который до сих пор не выходил из головы знающего? Ответы, вероятно, умрут вместе с Навсекаей. «Все это не имеет смысла», — устало произнес Ольгерт. «Если мы отыщем демиургов, сеть рухнет, и руны перестанут работать. Все мы станем обычными людьми, даже ты, Коэн». После поражения жнецов Навсекая покинула террасы гильдии ножей. Коэн сказал, что девушка отправилась к себе домой на атолл Миядзаки. Туда же прилетел Брин, давно мечтавший увидеться с сестрой. Мерт села на браннер, идущий в Ламору, и попросила передать Ольгерду, что она ждет его у мглистого брода. Ольгерд изредка посматривал на Марка. Джампер работал на фракцию, подконтрольную Ордену Посоха и Ножа, и скрывал информацию, считавшуюся в Стимбурге жизненно важной. Вряд ли странствующему посреднику это нравилось, но он держал себя в руках. Марк любил говорить, что его дом — звезды, а не земля или преддверье. «Мы достигли согласия», — сказал Вильяр, — «но двери продолжают выкачивать энергию из Вселенной. Предлагаю обсудить дальнейшие планы». «Среди нас есть человек, — заметил Динмарк, — который может доставить Ольгерда к демиургам». Мастер ножей перевел взгляд на Марка. «Джампер», — улыбнулась Вэй. «Я слышал о тебе». Вильяр посмотрел на странника, способного усилием воли преодолевать чудовищные расстояния. «Ты был в мире демиургов?» «Возможно», — уклончиво ответил Марк. «Судя по всему, я могу туда попасть». «Давайте проясним один момент», — насмешливо произнесла Вэй. «Мы сейчас находимся внутри звездолета, умеющего прокладывать маршруты в подпространстве. Думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что на этом корабле можно попасть в любую точку Млечного Пути». «И за пределы галактики», — добавил Динмарк. «Тогда что здесь делает Джампер?» — удивилась Миока. «Настало время уточнить некоторые детали», — заговорил молчавший до этого непрерывный поток. «Я уже говорил в Экуменополисе, что демиурги не пропали бесследно. Мы проверили это утверждение. Я окончательно утвердился в мысли, что присутствующие уже сталкивались с культурой, некогда именовавшей себя демиургами. Вот только попасть в мир творцов через Лимб не получится. Косвенные факты указывают на то, что планета демиургов включена в дверную сеть, но не привязана к стабильным пространственным координатам». «Это аналог блуждающего скита?» — заинтересовалась Вэй. «Не совсем», — мягко поправил чужой. «Речь идет о планете, скользящей по струнам мироздания вместе со своим Солнцем». «Звездная машина», — прошептал Виляр. «Вроде того». Когда поток говорил, его слова транслировались в сознание людей с помощью корабельного иск-ина. Но я не уверен, что демиурги строили вокруг своей звезды что-либо. Честно говоря, никто в линии баланса не представляет, как они это делают. «Джампер не сможет телепортироваться в звездную машину», — уверенно заявила Миока. «Может быть. Если только...» На губах Марка заиграла ухмылка. «Я не запомнил участок пространства внутри этой машины. Я же прыгнул в звездолет, обращающийся вокруг преддверия, верно?» «Верно», — нехотя признала Миока. «Кто они?» — не выдержал Коэн. «Вы и сами догадаетесь», — сказал поток, «если сопоставите известные факты. Каким критериям должны соответствовать истинные демиурги?» «О, это интересная игра», — улыбнулась Завея. «Начнем с того, что их мощь должна превосходить все, с чем мы сталкивались ранее. При этом осознать природу силы демиургов будет проблематично, ведь они далеко опередили нас в развитии. То, чем они владеют, наверное, это даже не наука, притворяющаяся магией. Думаю, что чистое волшебство». «И они должны вести себя скромно», — добавила Миока. «Вероятно, их разум не привязан к телесной оболочке, так что большие города, комфортная среда обитания, развитая промышленность — все это лишнее. Думаю, они живут в поселках или поодиночке». «Им не нужны механизмы», — заметил Коэн. «Не нужны амулеты, артефакты, посохи, руны и заклинания. Все свои чудеса они творят силой мысли». «У них нет устремлений», — медленно произнес Ольгерт. «Демиурги признали все грани бытия и выработали свою философию. Ни во что не вмешиваться, жить в гармонии со Вселенной. Отказ от желаний — миг озаренья. Кажется, он понял, где спрятались боги».